Я уже сказал, что горячо любил брата. Я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около 1000 франков. 500 я оставил Асунте, моей невестке, а с остальными отправился в Ним. Это было нетрудно. У меня была лодка, мне предстояло переправить в море груз. Все складывалось благоприятно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и 4 дня мы не могли войти в Рону. Наконец нам это удалось, и мы поднялись до Арля. Лодку я оставил между Бельгардом и Бокером, а сам направился в Ним. Мы подходим к сути дела, не так ли? Да, ваше сиятельство. Прошу прощения, но как ваше сиятельство, сами убедитесь. Я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были 3 разбойника. Их звали Тристальон, Трюфеми и Граффан. Они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно слышали об этих убийствах? Слышал кое-что. Я был тогда далеко от Франции. Продолжайте. В Ниме приходилось буквально ступать по лужам крови. На каждом шагу валялись трупы. Убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли. При виде этой бойни я задрожал. Не за себя, мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться. Напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время. Но я боялся за брата. Он, императорский солдат, возвращался из луарской армии в мундире и с эполетами. Ему надо было всего опасаться. Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют. Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их. Так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленом французском правосудии, которая никого не боится, и пошел к королевскому прокурору. «И королевского прокурора звали Вильфор?» — спросил небрежно Монте-Кристо. «Да, ваше сиятельство, он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил бурбонам о высадке Наполеона». «Итак, вы пошли к нему», — прервал Монте-Кристо. —